Глава 14. Капитальные вложения, время и рынки капитала. Страница с 399 по 416. В главе 13 мы видели, как фирма принимает решение о количестве используемых факторов производства и как устанавливаются на них цены. На конкурентных рынках фирма сравнивает предельный доход продукта каждого фактора с издержками на его приобретение, чтобы определить объем закупок на каждый месяц. Решение всех фирм формирует рыночный спрос на каждый фактор производства, а рыночная цена уравнивает объем спроса с объемом предложения. Для таких вводимых факторов производства, как рабочая сила, сырье и материалы, картина вполне ясна, но с капитальными вложениями дело обстоит иначе. Капитал – производственный фактор длительного пользования. Он участвует в производстве на протяжении многих лет с момента приобретения. Фирмы иногда арендуют капитал аналогично тому, как они нанимают рабочих. Например, фирма может арендовать помещение для конторы с помесячной платой точно так же, как она нанимает рабочего за месячную зарплату. Но куда чаще капиталовложение связано с закупкой основного производственного оборудования, который, как предполагают, будет действовать долгие годы. Например, сегодня фирма может уплатить 10 миллионов долларов за строительство завода, которым она намерена пользоваться последующие 20 лет. Так вводится фактор времени. Когда фирма принимает решение, строить ли завод и закупать ли оборудование, она должна сравнить капиталовложение, которое ей предстоит сделать, с дополнительной прибылью, которая принесет новый капитал в будущем. Чтобы провести подобное сопоставление, фирма должна ответить на следующий вопрос: сколько будущие прибыли стоят сегодня? Такая проблема не возникает при найме рабочей силы или закупке сырья. Чтобы сделать свой выбор, фирме необходимо лишь сравнить свои текущие затраты на производственный фактор, то есть зарплату или цену на сталь, с текущим предельным доходом продукта фактора производства. В данной главе мы изучим, как рассчитывать текущую стоимость будущих доходов. Это основа нашего исследования процесса принятия фирмами решений о капиталовложениях. Страница 400. Большинство этих решений связано с анализом нынешних затрат и прибылей, которые будут получены в будущем. Мы увидим, как фирмы могут провести подобные сопоставления и определить, будет ли гарантировано возмещение затрат. Зачастую будущие прибыли от капиталовложений непредсказуемы, они могут оказаться выше или ниже, чем ожидалось. Мы увидим, как фирмы принимают в расчет подобную неопределенность. Мы также изучим прочие межвременные решения, с которыми приходится сталкиваться фирмам. Например, добыча таких невозобновляемых ресурсов, как уголь или нефть, в настоящее время означает, что в будущем их добыча будет меньше. Каким образом это учитывается при определенном объеме добычи? Или как долго лесопромышленник ждет, пока вырастут посаженные деревья, прежде чем пустить их на пиломатериалы? Эти инвестиционные и производственные решения зависят частично от ставки банковского процента, который выплачивает или получает при суде денег. Мы обсудим, какие факторы определяют ставку банковского процента и почему ставки процента по таким ценным бумагам, как правительственные или промышленные облигации, и по срочным счетам в банках отличаются друг от друга.